Елена Ракитина. Про Степку, рыбу и корову. У Вовы Петрова брат Степка в первый класс пошел, в нашу школу. Мы его на торжественной линейке видели. Егорка сказал: смотри, вылитый Петров, такой же рыжий и зубы, как у зайца. Я посмотрел, правда здорово похож. Как будто нашу Вову уменьшили в 3 раза. Лицо в веснушках, растрепанные волосы, рубашка такая, будто он ползком до школы добирался. Все как у Вовы. А Вова махнул рукой: да это же мой брат. И с этого 1 сентября Вова Петров стал очень важный. На каждой перемене бегает к своему Степке. Мы говорим: Петров, айда в буфет. А он: не могу, воспитанием надо заниматься. И на первый этаж, где первый класс спускается. Будто дома нельзя брата воспитывать. Как-то раз мы с Петровым пошли посмотреть на Степку. Всю дорогу Вова вздыхал и жаловался устало. Одни проблемы с ребенком. То забудет, как «Р» большую писать, то цифры с буквами перепутает. Вчера штаны порвал, рюкзак выпачкал, а родители меня ругают. Это почему? Удивились мы с Егоркой. Не доглядел. Говорят, не проследил. А я у него каждую перемену. Вы же знаете. Пришли мы к первоклашкам. А по коридору пройти нельзя. Носятся эти малыши, как самолетики. Быстро-быстро, в разных направлениях. Жик-жик, туда-сюда. Снуют друг за дружкой. Гоняются, кричат. Ужас. Неужели вы в первом классе такими же были? Вдруг видим. Вовин Степка стоит у стеночки, тихонечко так стоит, с книжечкой. Даже я на переменах так стоять не умею, а он, пожалуйста. И тогда я с уважением на Вову посмотрел. Вот что значит его воспитание. Только Вова совсем не обрадовался, что брат тихий. Потрогал ему ладошкой лоб и спросил басом: ты чего, Степан, заболел? Нет. Пропищал он. Над загадкой думаю. Давно? Нахмурив брови, поинтересовался Вова. 2 урока. Вздохнул Степка. Наказание ты мое. Сурово, сказал Вова. Показывай. Степка, опустив голову, протянул книжку. Вова достал блокнот, ручку и переписал. Мы с Егоркой переглянулись. У нас в карманах только фантики, кусочки лего и игрушки из шоколадных яиц. Помойка, как говорит моя мама. А у Вовы надо же, ну, блокнот с ручкой. Это, наверное, потому что у него брат есть, которому он должен пример подавать. Все, хватит. Иди бегай, как все. Страшным голосом приказал Вова. Пусть голова отдыхает. Степка посмотрел на него испуганно и мелкими шажками побежал по коридору, оглядываясь. Ты чего с ним такой грозный? Ты чего, поинтересовались мы. Я старший брат, мне положено. Педагогика. Ответил он значительно и улыбнулся. А я, получается, педагог. Не знаю, если бы у меня был младший братик, я бы его любил. И никогда бы никогда не командовал, не обижал, не гудел басом. Но, может, я ничего не понимаю в воспитании или в этой, как ее, педагогике. Мы пошли к лестнице. И удивительное дело, с каждой ступенькой вверх к нашему этажу Вова Петров превращался из сурового старшего брата в обычного Вову, которого мы с Егоркой знали 2 года с хвостиком. На 3-й ступеньке он стал насвистывать. На 5-й скакать на 1 ноге. На 10-й двинул меня локтем в живот, чтобы я за ним погнался. И по коридору, как дикий бизон, поскакал. Я кинулся догонку, но Егорка крикнул: стоп! А загадка? А зачем она тебе? Обернулся я на бегу. Какими 2 кольца, 2 конца посередине гвоздик. Вову просто так переписал, для важности. Тут он подбежал, Вовка, и тяжело дыша выпалил: ничего не для важности. Не знаю я такой загадки, вот и переписал. Достал блокнот, ткнул пальцем. Пальцы у Вовы был в зеленом пластилине, потому что мы на первом уроке лепили огурцы с пупырышками. На белой страничке в клеточку остался зеленый след, как будто кто-то зеленый и маленький топнул ножкой. Ты чего руки не помыл? Спросил Егорка. Все тетради завозюкаешь. Но Вова его не слушал. Он задумчиво повторял то, что было написано кривыми, съезжающими вниз буквами. Петух 8, конь 5, собака 3, кошка 3, корова 2, ослик, знак вопроса. Но цифры, наверное, уши. Или что-то на голове, предположил я. У коровы 2 уха, а у петуха 8 гребешков. А у коня 5. Ага, а у собаки 3 уха. Нет, наверное, это ноги. Что же, у коровы 2 ноги, съязвил я? Ну, если она на задние встала, то две. А у коня пять? Ну, если он с палочкой ходит, как мой дедушка, то пять. А у петуха восемь. Захохотал Егорка. Чего ты все время насмехаешься? Да чего ты смеешься? Чего ты? Сам что-нибудь придумай. Да. И придумаю, подумаешь. Но тут прозвенел звонок, и Егоркину догадку мы не услышали. На уроке Марья Степановна рассказывала нам про второстепенный член предложения. Только я ничего не понял, потому что про лошадей, собак и коров думал. Я тоже написал на листочке: петух 8, конь 5, собак 3, кошка 3, корова 2, ослик, вопросительный знак. Я не сводил с листочка глаз, представляя себе, какие они эти животные. Петух у меня хорохорился, подпрыгивал, потому что у него чего-то такого аж 8. А корова лила слезы, потому что у нее этого только 2. Собак с кошкой гуляли под ручку, потому что друг другу не завидовали. А конь кричал: у меня 5, я отличник. А потом все начинали танцевать, взявшись за лапы, крылья и ноги. У кого что было, то ослик сидел в стороне и печально вздыхал. Ты бесцифренный, кричали все, уходи. По-добру, по-здорову. Какие это были бессердечные, бесчувственные звери. И мне так захотелось помочь ослону. Очень-очень. Я смотрел на ряд цифр и скоро догадался, в чем дело. Совсем просто. Пустяки! Чепуха на постном масле. Самая верхняя цифра — 8. А две под ней — 5 и 3. Если их сложить, будет как раз 8. Значит, с петухом, конем и собакой мы разобрались. Потом верхние 3, под ней 2. Сколько нужно прибавить? К 2, чтобы получить 3. Единицу. Значит, ослик — это 1. Первую половину урока я потратил на решение, а вторую радостно ерзал. Так мне хотелось поскорее его рассказать. Я написал на листочке большую 1 и показывал. То Вове, то Егорке. Но они так и не догадались, в чем дело. Наконец, на перемене я с гордостью объяснил Егорке с Вовой про ослика. И Вова мне руку пожал, а Егорка сказал: «Да, Мишка, ты голова». Снова побежали к первоклашкам. Там опять были гвалты сутолока. Только Степка и еще трое мальчиков сидели в углу на корточках и молчали. «Вы чего?» — спросил, насупившись, Вова. «Животы болят?» Степка торопливо поднялся и умоляющим голосом стал конючить: «Не разгоняй нас! Мы думаем! Учительница тому, кто додумается, 2 цветочка в тетрадь поставит». До оценок они еще не доросли, так им цветочки в тетрадях ставят. И ради этих цветочков бедный Степка все перемены то в углу, то у стеночки. Ужас! «Ослик 1!» — торжественно сказал Вова и рукой махнул, как будто клетку невидимую распахнул. «Бегите!» «Не один!» — вздохнул Степка. «У нас Митя Рогожкин тоже ответил, что 1. А учительница сказала неправильно». Вов покраснел, как рак, и пробурчал: «Ладно, на другой перемене приду». Развернулся и, ни на кого не глядя, пошел к лестнице, а Степка за ним побежал. Он прыгал вокруг брата, пищал, как цыпленок. «Вова, погоди! Ты погоди, Вова!» Но тот не оборачивался, видно, здорово разозлился. Тогда Степка, почесывая затылок, объяснил нам: «Учительница подсказку дала. Рыба 0». Весь остаток перемены мы думали: ну почему рыба 0? А я и на уроке. Марья Степановна рассказывала про смену времен года, как они чередуются, почему. А я думал, что теперь все животные танцуют в воде вместе с рыбой. Не очень глубоко, так, по коленам в воде. И корова уже не плачет. Че плакать, если это у рыбы этого еще меньше, чем у нее? На следующей перемене мы снова стали советоваться. «У рыбы нет того, что есть у других. Совсем нет». Задумчиво протянул Егорка. «У нее нет ног. Она не может бегать по земле, как корова». Вздохнул я. Все согласились. Но дальше этого не пошло. Если у рыбы нет ног, то вовсе не значит, что у петуха их 8. К тому же ноги-то мы уже обсуждали. «Она не умеет дышать. Дыхание ноль! Выпалил Вова обрадованно. Под водой дышит! Возразил Егорка. То ж под водой, а на воздухе без воды не может и погибает. А что ж тогда собака три, удивился я. Что ж собака три вдоха делает и погибает? Ну почему погибает? Она просто так часто дышит. Три раза в секунду. Вова высунул язык и показал, как дышит собака. А петух что, еще чаще? Не поверили мы. Ну, наверное... И Вова задышал часто-часто. Ерунда. Заявил Егорка. Петух так дышит, только если он от кошки 2 километра улепетывал. Да и то незаметно. Я жил в деревне у тети. Курица с петухами незаметно дышит. Я даже не замечал, как пытался вмешаться я. Ты вообще невнимательный. Перебил меня Вова. Тебе Мария Степановна... Про это каждый урок говорит. А ты? Ты вообще? Рассердился я и стал соображать, чтоб такое к вообще прибавить. Обидное. Только Егорка сказал. Стоп. И руки расставил, как судья на ринге. При чем же тут осел? Откуда первоклашки могут знать, как осел дышит? Может, они это учили по природоведению? Спросил я. Не учили. Вздохнул Вова. У них его еще не было. Может быть, это... Скорость, с которой они бегают, предположил я устало. Корова 3 километра в час, петух 8. Тогда получается, что петух бегает быстрее, чем лошадь. Сначала думай, а потом говори. Раскритиковал меня Егорка. Ну а чё ж ты сам не придумаешь, обиделся я. Я думаю, просто впустую болтать не хочу. А мы, значит, впустую болтаем, закипятился я. Так значит, не думаем. Да я вообще сегодня ничего на уроках не запомнил из-за этих коров и лошадей. А у меня они, как глаза закрою, стадами бегают. Сначала петух, потом лошадь, а за ними все остальные. Обиженно засопел Вова. И тут вдруг мы видим, по коридору несется Степка, взъерошенный какой-то, рубашка на 2 пуговицы застегнута. Штаны сползли, бежит и тетрадка размахивает. Решил! Решил! Кричит! Мы переглянулись, разве это возможно? Степка подбежал, показал нам тетрадку, вот. В ней красовались 2 больших цветка. Вот. Собака говорит, гав, это 3, корова му, это 2, петух кукареку, это 8, а ослик 2, потому что я. Вот это да! Буквы, значит, считать надо было. Протянула озадаченно Вова. Вот это голова. А че весь растрепанный? А это меня поздравляли. Смущенно залубал Степка и стал застегивать пуговицы. Вундеркинд! Я вытащил из кармана блестящий болт, 2 фантика от жвачки с автогонщиками, лодочку резинового водолаза и протянул Степке, потому что 2 непонятных цветочка, это разве награда за такую загадку? И Степка взял. И скорее, чтобы я не передумал, побежал к себе назад на 1-й этаж. Ты не думай, что он неблагодарный. Это он от счастья спасибо не сказал. Объяснил Вова. И мы от счастья спасибо не сказали, спохватился я. Ведь если бы не Степка, мы бы до вечера бы голову ломали. А может, до утра, и мы побежали за Степкой. Хотели руку пожать. А он подумал, наверное, что я решил подарки забрать и припустил быстрее. Ну его. Махнул рукой Вова. Я ему ваше спасибо дома передам. Повезло тебе с братом. Уважительно заметил Егор. А почему он такой? Спросил Вова. И сам себе с гордостью ответил. Потому что мое воспитание. И поднял вверх указательный палец. Он был такой же зеленый.